Пхеньянском дворце спорта 12 апреля открылась республиканская художественная выставка, посвященная 105-летию со дня рождения великого Ким Ир Сена. Ее торжественное открытие прошло при участии зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нама, соответствующих работников, художников и трудящихся столицы. Все экспонаты рассказывают о славной жизни Ким Ир Сена и о немеркнущих заслугах великих людей, которые навеки будут переданы наряду с историей родины Чуче и Кореи Солнца.